Глава 17. «Мам! Мам!» — крутится вокруг меня дочка, пока я высматриваю такси на горизонте. Они всегда так делают, не доезжая до точки, ставят ожидания, а ты его ищи-свищи. «Да, милая!» — держу сыночка за ладошку и поглядываю на свою принцессу. В прямом смысле этого слова. Она сегодня невероятно красивая вместе со своим братом. Они в парных нарядах. Я шила их около месяца, когда нам пришли приглашения на свадьбу. И потом на свое белое платье дошивала кружева, как у них. Да-да, белое. Дресс-код у свадьбы необычный. Гости должны быть в белом. Невеста же, наоборот, выйдет не по канону, в цветастом платье. «Я красивая?» «Очень», — расплываюсь в улыбке. «Потому что мама сия», — обиженно бубнит на нее братик. «Так и говорят, ты, мол, еще сомневалась?» «Ты тося красивый». Моя милашка-дочка подается к брату и обнимает его за шею. Я готова простить вокруг всем и все. И таксиста, что задерживается, потерявшись во дворах. И Саву, что пропал на несколько дней. Десятки раз порывалась написать ему первое. Сдерживалась. Понимала, что мое дело быстро не решится. Но я уже сгорела от нетерпения. За эти дни успела разобраться с документами, наладить все дела в магазине и даже обустроить свой рабочий уголок в квартире. Устроила малышей в садик. И пока те общаются с другими детьми, я работаю. А потом остаток дня мы проводим вместе, играя, гуляя и готовя. А Нестеров испарился. Уж не поджал ли он хвост? Нет, не думаю. Он выглядит уверенным в себе. Или его перекупил мой муж? Да какое там? Он даже мне не говорит, сколько я буду должна ему. Чувствую, мой кошелек хорошенько похудеет. Долгожданное такси наконец-то подъезжает. Еще несколько минут споров по поводу отсутствия второго кресла, и я уговариваю его за дополнительную плату довести нас. Через час мы оказываемся на месте. От количества гостей рябит в глазах. Может, стоило отсидеться дома? Ну уж нет. Развод не повод ставить крест на жизни. И тем более замыкаться в себе. Ищу знакомые лица, но Славу с Демьяном пока не нахожу. Они тоже должны приехать вместе с детьми. Встречаюсь взглядом еще с некоторыми знакомыми и выдыхаю, когда не вижу смазливой морды мужа. Надеюсь, он не приедет. По крайней мере, он не собирался, отзываясь о женихе и невесте, не очень лестно. «Ма!» — тянут меня за платье малыши, указывая куда-то в сторону. «Котик!» Последнее слово кричат буквально в унисон, просясь в детскую зону. Горки, бассейны с шарами, аниматоры и куча веселящихся детей. Такое тяжело не заметить. «Муся!» — вновь спрашивают в один голос, зная, как меня разжалобить. «Как мне нравится их эта фишка!» «Можно!» — улыбаюсь, отпуская их к другим ребятам. «Ничего ведь не случится на свадьбе. Даже если Антон появится, вряд ли он похитит детей на глазах у более 100 человек». Мотаю головой, но хватит думать о плохом. Чтобы расслабиться, цепляю у мимо проходящего официанта бокал с шампанским. То, что нужно. Специально приехала сегодня на такси, а не на машине, чтобы немного расслабиться. Пригубив напиток, оглядываюсь по сторонам, разглядывая все великолепие этого места. Чувствую себя Алисой в стране чудес, только в более спокойной атмосфере. И во всем виноват красочный и огромный лабиринт из кустов, прямо как в фильме. Будь я ребенком, он привлек бы меня больше, чем котик. А мои дети его полностью проигнорировали, побежав играть к остальным. Главное, чтобы не измазались. Но в лабиринт одна не пойду, точно потеряюсь, и пропущу все торжество. Пока малыши развлекаются, я набираюсь смелости, раздумываю, написать Нестерову или смиренно ждать, когда его величество снизойдет до простых смертных. Только решаюсь, как ко мне подбегает Славка, спрашивает, как у меня дела и держусь ли я. Да это лучшие дни в моей жизни. Успокаиваю ее и быстро ретируюсь, поняв, что без малышей мне адски одиноко. Вышагиваю по дорожке, ставлю пустой бокал на поднос и ищу детей издалека. Ага, вижу, как Вика уже потеряла одну заколку с волос, нарушив всю композицию. Благо, я запасливая, в сумочке имеется еще несколько. Улыбнувшись своей педантичности в нарядах, делаю шаг вперед, но что-то будто заставляет остановиться. Знакомый силуэт, который я зацепила краем глаза, всплывает вновь в голове. А это, случайно, не... Не успеваю договорить в мыслях, как быстро поворачиваю голову в сторону и врезаюсь взглядом в мужскую грудь, обтянутую белой рубашкой. Знакомые пуговицы. Я выбирала между ними и еще одними, черными. Чувствую... Слышится издевка в бархатном голосе, и я все же решительно поднимаю голову, заглядывая в насмешливые глаза Нестерова. «Сегодня со мной явно что-то случится, раз вы, Марина, здесь». «Между прочим», — наигранно возмущенно выпаливаю, улыбнувшись, «в последнюю нашу встречу вы не пострадали». Сава с легким прищуром отвечает: «Вы лишили мою машину девственности. Во второй раз. Первое ДТП. Первый пассажир». «Ой, правда? Какая честь!» — смеюсь. «Чего хотите сегодня? Могу оставить губную помаду на вашей щеке или...» «С тобой опасно иметь дело», — усмехается, подняв руки и словно защищаясь. «Уже принимает поражение?» «Ладно, так и быть, пощажу его. Наверное. Как пойдет. «Не ожидала вас увидеть здесь. Перевожу тему и не скрываю своего интереса. Обычно я его преследую, оказываясь там же, где и он». «Я друг со стороны жениха», — отвечает он, и я замечаю, как его взгляд скользит по толпе. «Я тоже», — кидаю я, поглядывая на Емелю, который весело бегает с гостями, пока невеста готовится к выходу. Возвращаю внимание на Нестерова и опять неосознанно перевожу тему. «Вы надели мою рубашку. Это радует». «Стало жалко, что собирает пыль. Терпеть ее не могу». «Могли бы просто признать, что она шикарна», — фыркаю. И на удивление рядом с ним начинаю чувствовать себя намного легче. Мысли об Антоне улетучиваются, как и все мои страхи. «Как самочувствие?» — спрашивает ни с того ни с сего, вгоняя в ступор. Не уверена, что ему интересно, а спросил ради приличия. «Все нормально», — мягко произношу, хотя на самом деле в последние дни я заставляла себя есть. Но сегодня среди всей этой суеты я чувствую себя лучше. Мне хочется поесть и выпить, забыть о заботах. А как обстоят дела с клиникой? Может, поговорим об этом не на празднике? Мне не нравится напряженность в его голосе. И что он вообще избегает этой темы. Все так плохо? Спрашиваю в отчаянии. Пока информации нет. Тяжелый вздох сам вырывается из горла. Жаль, я надеялась, что вы меня обрадуете. «Обрадую», — чеканит без заминки. «Чуть позже». «Уверенности вам не занимать». Замолкаем, сверля друг друга взглядами. Мой чисто неловкий, а его изучающий. Скользит им вниз и неожиданно тянется ладонью в перчатках к моему поясу на платье. А, выскользнул из петли. «Я такой», — раздается уверенно, но без ноток нарциссизма. И сразу после его ответа раздается мужской незнакомый оклик. «О, Сава, привет!» Мы синхронно оборачиваемся. А дальше, как в быстрой перемотке. Молодой парень спотыкается, из его бокала шампанское вылетает прямо на ладонь Нестерова. Могла бы я восхититься его точностью, но буквально врастаю в пол. «Блин!» Боюсь взглянуть в сторону Нестерова, ибо уже краем глаза вижу, как тот испепеляет свою ладонь. «Чёрт, прости, я не хотел!» Извиняясь, произносит молодой парень. Чувствует неловкость за свое действие. «У меня есть салфетки». Пытаюсь утешить мужчину и тут же лезу в сумочку. «Все нормально», — холодно чеканит Нестеров. «Понимаю, что ничего подобного. Он напряжен, смотрит на свою испачканную перчатку, сжимает ладонь в кулак. Я отойду». Киваю, не останавливая его. Извиняюсь перед незнакомцем и ухожу, даже не познакомившись. Выискиваю малышей и нахожу их у столика с детской едой. Там и близнецы Славки рядышком тусуются, все вместе. «А вы руки помыли?» — спрашиваю у детей с претензией. «Нет, эта штука у меня не от Нестерова. Просто сейчас они игрались, лапали все, что можно, играли в бассейне с мячами, а теперь лезут пальчиками в рот. А потом услышу: «Мам, у меня попа чешется». Присаживаюсь рядом с ними. «Мы сейчас пойдем помоем ручки, а потом покушаем, согласны?» «Та-та», — соглашается Витя, рассматривая свои ладошки. «Ната писла. Кусить отица», — соглашается с нами Вика, тыча пальчиком в ротик. «А мы ведь завтракали». Замечаю, как Витя смотрит куда-то за мое плечо. Круглые глазки распахиваются еще шире, как и губки. И пальчик взмывает в воздух, указывая мне за спину. «Папа!» — вдруг выпаливает. В меня словно летит шаровая молния, ударяя в то место, где я сижу на корточках. Парализует все органы, не дает пошевелиться. Не ожидала увидеть его здесь. Тут же хватаю малышей за ладони и встаю, выпрямляясь. Оборачиваюсь и врезаюсь острым взглядом в Антона. Раскрыв широко руки, направляется к нам и мерзко улыбается. «Где мои детеныши?» Радостно и мило обращается к ним. Витя, который всегда требовал больше внимания, чем Вика, чуть не срывается с места, собираясь бежать к папе. Не знаю, почему. Да, Антон проводил с ними время, когда я просила. Но не отдавал им ту любовь, которая бы так крепко связала их. Так почему сынок так реагирует на неродного отца? «Пап!» Радостно восклицает сынок, но я останавливаю его, сжав хрупкие пальчики еще сильнее. «Кость!» — зову сына Славы и Демьяна. «Да, тётя Марин. Передаю ему малышню. Сходи с ними в туалет, пожалуйста, помой ручки. И не отпускай их, ладно?» «Хорошо». «Ма!» — взволнованно зовет доченька. «Иди, солнышко, иди, я пока поговорю с дядей». Делаю акцент на последнем слове. «Для него». Он сам от них отказался. Но его это никак не задевает. Он расплывается в улыбке, подходит ближе и неожиданно обнимает меня за талию. «Привет, любимая», —